Поэтому мы прекратили кусочничать и вспороли наши настоящие припасы. Копченую ветчину, хлеб из саморазогревающихся упаковок, сыр, маринованные овощи, крекерсы, не самые свежие фрукты. Яблоки к тому времени уже побились друг от друга и становились больше рассыпчатыми, чем сочными. И печенье с арахисовым маслом на десерт. Их мы держали в морозильнике. «Отличное», — сказал я. «Домашнее?» «Лаем у нас мастер-кондитер», — сказал Шон. Зоя ела очень немного, говорят, что не хочет перегружать непривычный желудок. Но Юрий навалился на еду как следует, полностью проигнорировав предупреждение Зои, и теперь, похоже, он дорого поплатился за это. Он массировал живот, кисло и болезненно улыбаясь. «Слишком много и слишком быстро все ел. Да, мне надо было тебя послушаться, Зоя». «Странно, что ты никогда ничему не учишься», — холодно она ответила. «Я сказал, что очень об этом жалею», — огрызнулся Юрий. «Я был голоден». «Ты прекрасно давал себе отчет о том, какие могут быть последствия, все же ты набросился на пищу, как волк. Это поведение, которое мне непонятно». «Голод, дорогая моя», — ответил Юрий резко, — «мне очень трудно понять. Если ты не в состоянии это сообразить, как ты говоришь, то воздержись от суждений по поводу человеческого поведения вообще, и поведения данного человека в частности». Он смял пустую упаковку из-под хлеба и мрачно уставился на нее. «Я должна извиниться за нас обоих», — сказала она. «Напряжение нашей экспедиции...» Она посмотрела на меня. «Пожалуйста, поймите». «Да это совершенно понятно, Зоя», — сказал я. «И тебе не надо извиняться. Мы тоже в последнее время готовы откусить друг у друга головы. А у нас и наполовину не было таких бедствий, как у вас». «Спасибо, Джейк. И все же нам не следовало ссориться на людях». «Думай о нас всех, как о семье, Зоя. Хорошо это или плохо, все, что у нас есть, это мы все. Лучше всего откровенно говорить обо всем, что раздражает. Мы не хотим, чтобы раздражение накапливалось». Я прикончил бутылку своего пива производства Шон энд Лайем и отставил его в сторону. «По мне лучше ехать с полным трейлером драчунов, чем с кучкой кипящих изнутри вулканов. Кроме того, когда кулаки машут, довольно забавно посмотреть». И Дарл и Сьюзан слегка покраснели, а Джон процитировал: «На друга я был зол, со зла я наорал, и злость прошла. Я на врага сердит уж год, но я молчу, и гнев растет». «Блейк, по-моему», — сказал он, улыбаясь. «Хотя можно и поправить вторую строку так, чтобы она читалась. И побил его, и злость прошла». «Или», — вмешался Роланд, — «так, я дал леща ему, и злость прошла». Это вызвало у всех хохот, и настроение улучшилось. Красивым драматическим голосом Шон произнес: «Я прибыл, приплыв, моля лихие, святое место Византии, ец!» Сказал он, раскупорив еще одну бутылку пива. Джордж сардонически на него уставился. «Это было сказано к чему-то или просто так?» «Да нет», — ответил Шон, — «просто так. Но когда кто-нибудь начинает цитировать проклятых английских поэтов, мне кажется, я должен утвердить свое национальное достоинство». «Да есть предрассудки и вражда, которая никогда не умирает», — сказал Роланд. «Не может быть, чтобы ты так серьезно относился к Уильяму Блейку», — сказал Джон Шону. «Ну, разумеется, нет, но мы, ирландцы, никогда не забываем». «Даже со времен воссоединения?» — спросил я Роланд. «Ага, много хорошего принесло нам тут воссоединение. Я никогда снова не пройдусь по улицам Дерри». «А почему ты эмигрировал? А почему любой ирландец покидает старые места, чтобы найти работу?» «Так и разве так?» Я сказал, может быть, та строка о Византии вполне кстати. Это место совсем не отвечает моим представлениям о священном городе, но это определенно место с изрядной долей величия, и мы столько проехали, чтобы сюда добраться. «Священные города дороже жуков», — распевно сказал Джон. «Форменная мекка машин, а мы тут останемся навеки, поскольку предали род человеческий. Кошмарное место, не хочется здесь быть». «Может быть», — ответил я, — «но я с тобой не согласен. Мне, конечно, ни на минуту не кажется, что мы тут в безопасности, но все-таки у меня такое ощущение, что единственный способ рассердить дорожного жука — это нарушить какое-нибудь правило дорожного движения. Насколько мне известно, мы ничего такого не сделали». «Ну, мы все-таки повели себя как вандалы, верно?» — вставил Лайя. «И были тому свидетели», — добавил Джон. «Хорошо, замечено, но поскольку никто до сей поры никогда не мог повредить то, что сделали дровяные жуки или строители космострады, вандализм может и не быть противозаконным, понимаете?» «Да просто дорожные жуки не знают, что это такое, и они не запрограммированы с этим бороться». «Но как мы можем быть в этом уверены?» — спросил Джон. «И как мы можем со всей уверенностью утверждать, что до сих пор никто не разбил ни одного портала на мелкие кусочки?» «Юрий, наш новый эксперт по вопросам космострады», — показала на него Сьюзен. Юрий с минуту подумал, потом сказал: «Насколько я знаю, Джейк абсолютно прав. Любые повреждения, которые мы встречали, обязаны своим происхождением геологическими силами. Я хочу сказать, повреждения космострады. Я не могу представить себе, какая сила способна повредить портал». «Но геологические силы на самом деле не разрушают дорогу», — вмешался я. «А разве они нарушают космостраду? Я хочу сказать, что временами они просто делают ее непроходимой, и все». «Верно. Теперь я слышал про такие отрезки космострады, где порталов как бы не хватает». «А мы на такую планету нарвались», — сказал я. «Это планета, называемая Плеск, консолидация внешних миров. О, я бы очень хотел как-нибудь ее посетить». «Если когда-нибудь это у вас получится, не подходите к воде». «Планета с низкой массой суши?» «Ага. Часть космострады погружена в воду. А один кусок, как мне сказали, никуда не ведет вообще. Никакого портала». «Этот отрезок погружен в воду?» «По-моему, да». «Понятно, очень интересно». «Очень», — ответил я. «Море поднялось, и что случилось тогда? Портал взорвался, замкнулся?» «Ну что же, если машины, которые держат цилиндры в подвешенном состоянии, внезапно бы испортились...» Юрий улыбнулся и хохотнул. «И по привычным представлениям, цилиндры бы упали и погрузились бы до половины ядра планеты, где они натворили бы массу страшных вещей». «То есть можно вычеркивать такую планету из каталога», — сказал я. «Да? Ну да, абсолютно. Но у меня есть своя собственная теория насчет того, что может тогда случиться». «Мне бы не очень хотелось ее услышать, но, наверное, потом. Чтобы вернуться к нашей теме, я хотел бы задать вам такой вопрос. Может ли покрытие дороги быть чем-нибудь повреждено? Или оно совершенно непроницаемо и не подвластно никаким известным силам? Все знают, что дорожное покрытие даже словно никогда и не стирается». «Нет, конечно, оно не такое совершенно», — ответил Юрий. «Были кое-какие эксперименты». «Результаты, конечно, засекречены», — сказала Сьюзан. Юрий крякнул. «Ну, конечно, я их видел, однако и мне кажется, что меня никто не обязывал на эту тему держать что-либо в тайне, тем более при наших обстоятельствах. Маленькое ядерное устройство могло бы причинять изрядный вред покрытию космострады». «Значит, вандализм вполне возможен», — сказал Джон. «Да глупости», — презрительно ответил Сьюзан. «Кому это надо? И кто решился бы на это?» Тут ты права, Сьюзен, ответил Джо. Так, я оставляю вопросы и снимаю обвинения, пошутил я. Но это возвращает нас к вопросу о том, что зеленый шар Карла сделал с барьером. Мы все повернулись к Карлу. Лори спала в его объятиях, уронив голову ему на грудь. Карл ухмыльнулся. Последние слова Лори были: «Эти люди столько болтают!» «Давайте поболтам еще», — сказал я. «Карл, кто построил твою машину?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Ну ты же сказал!»